Люди больше не смеялись. В Адеде, расширив глаза и мигая, растопырив пурпурные от костра пальцы, тихо говорил. Остальные внимательно слушали. Сарул сбоку заглянул в фанзу, в решетчатое отверстие двери. Робкая и хрупкая, как девочка, жена его Янсили, из рода Кимунка, с раскрыленными тонкими черными бровями, с серегой в носу, вся унизанная бусами, игравшими в косом, разрубленном на квадратике солнечном луче, сидела на корточках, раздвинув острые колени, и, напевая, мерно колыхала ребенка в колыске, похожей на детские салазки. Ребенок с оплывшим к низу личиком и пухлыми губками, окутанный покрывалом, крепко притянутым к колыске кожаными ремешками, так что голова ребенка прижата была к кедровой спинке, безмятежно спал. Женщина нежно и жалобно пела. Над лесом багровое садилось солнце, по небу стлались червонные полосы. Скала Инзалаза вздымалась над окутанной тенями падью, как пурпурный шатер, пахло черемухой и древним чадом, пропекаемого на углях мяса. У опадающего костра сидели люди с вогнутыми носами и усеченными затылками, и один из них говорил: «Нет, нет, я верю в сны. Охэ Захариус чуть не лишился жизни за то, что не верил в сны». Вдруг тонкий, пронзительный и беспомощный крик донесся из-за черемух. Люди подняли головы. Собаки, не проявляя беспокойства, продолжали свою возню. Крик повторился и слышен был уже по всему поселку. Это плакал только что народившийся ребенок в Адеде. Черемух, изнемогая от тяжести, сыпалась желтая плодоносная пыльца, и люди, поднявшие головы, чувствовали себя неотъемлемой частью этого единого, могучего и неосмысленного плодотворения. Сарл стоял у входа в жилище, не решаясь войти, и с древним благоговением слушал плач чужого ребенка и полный любви и жалобы голос своей подруги. Мартемьянов и Сережа провели ночь перед выступлением отряда гладких в хоромах старовера Поносова. Сережа проснулся от того, что кто-то, выходя из горницы, оглушительно, как показалось во сне, хлопнул дверью. Еще не светало. Окна были свинцовыми от тумана. Со двора доносились смутная возня, далекий несердитый голос гладких, он кого-то ругал. Мартемьянова в горнице не было. «Что же случилось?» — подумал Сережа. «Да, пора выступать». «Да, приехала Лена», — вспомнил он, садясь на койке. Он быстро оделся и вышел на крыльцо. На улице уже чуть разведняло. Сережу охватил бодрящий холодок. В тумане у темных строений копошились люди, вытряхивали шинели, свертывали скатки, из сараев выводили вьючных лошадей. Мешковатый и грузный партизан слезал с чердака, цепляясь задом за перекладины лестницы и громко зевая. Сережа улыбнулся, узнав Буссырю, над которым партизаны потешались вчера на пасеке. «Уже собираются», — послышался у ворот звучный и приятный Сереже тенорок. Сын боярина Федор Шпак, с перетянутой патронташем шинели, с сумкой за спиной и винтовкой на ремне, прихрамывая, вошел в ворота. «Здорово, полковник», — весело сказал он плечистому партизану, счищавшему грязь с копыта у лошади. «Здравствуй, анафема без ноги», — сдержанно ответил тот. «А я думал, вы спите, аж нет. Выходит, сам мало не проспал. Не знаешь, в какой меня взвод определили? Гладких придет, скажет». «Пру, брюхатый! Он тебе скажет», — повторил плечистый партизан, обивая копыта. Из черной, растворенной настежь двери сарая напротив доносились знакомые голоса. Один спокойный, строгий и грустноватый. Сережа сперва не узнал. Другой же, по-детски картавый и дерзкий, он различил бы из сотни. Как ты так не дашь?